Глава 343. Семь великих кланов Большой Ся. Вень Тян пожал плечами и вернулся к культивации. Ему нужно было хорошо подготовиться к грядущей битве. На второе утро многие силы получили приглашение от клана Чен на сражение. Клан Науин, клан Ши с континента Гинкоу, Хоул императора Пиллы, клан Хуа с континента Луны, клан Ван с континента Воина и клан Мастеров Меча с континента Ян. Все они были здесь и считались самыми сильными. Континент Гинкоу. Секта Ядов, великий клан Чен Солнца, клан Ши, континент Луны, Хоул императора Пилу, клан Хуа, континент Войны, клан Ван, лазурный континент, клан Науин, континент Демона, секта Небесного Демона, континент Ян, клан Мастеров Меча. Девять великих кланов Большой Ся превратились в семь на этот период. Они являются самыми сильными в своем регионе, подумал Вень Тян. Конечно, они достаточно сильны. Клан Науин и секта Небесного Демона стали частью девяти великих сил, но мы в самом конце. Сейчас империя Большой Ся уже не считается империей. Силы рассеялись, каждый жаждет власти. Сложно представить силу древней империи, но ведь культиваторы должны становиться сильнее с течением времени. Почему же мы намного слабее древней империи? Серьезно спросил Фанли. Мы можем лишь предположить. Возможно, некоторые силы уже достигли такого уровня, что их сильные культиваторы покинули империю Большой Ся, но достоверно никто не знает. Разве тут не так же, как со страной Чу и Большой Ся? Если бы Чу была такой же сильной, то мы бы не стали покидать ее и идти сюда. Раз так, значит, за пределами Большой Ся есть еще более ужасающие места, пробормотал Чуман. Они дошли до дворика клана Чен. Все юноши сели на землю, таким образом оказывая уважение хозяину. Скоро кое-кто встретит свою любовницу. «Разве ты не раз?» – начала дразнить его Луа Хуан. Она знала новости о Мокинчине и ей нравилось дразнить их за их чувства. «Очень жаль, что для их союза были такие преграды. Сестра, хватит!» – тихо ответил Вень Тян. Они дошли до острова посреди озера. Именно там клан Чен решил устроить встречу. Красивые девушки танцевали и играли, плавали по озеру. Прекрасная мелодия наполняла воздух. На эту сцену было приятно смотреть. На острове даже была арена для сражений. Прибыли члены клана Ауин, мужчина средних лет вышел вперед и поприветствовал гостей. «Клан Ауин приносит свет и теплоту в наше окружение. Рады вас видеть. Большое спасибо», — ответил второй дядя Куаншина, Ауин Лон. Он широко улыбался хозяевам. «Сегодня к нам пришло много гостей. Если я случайно обделю вас вниманием, прошу, не обижайтесь. Пойдемте, я покажу вам ваши места». «Конечно, разумеется», — вежливо ответил Ауин Лон. Они сели, на них сразу стали смотреть другие члены невидимых сил с разных континентов. Такие детали не уклонились от клана Ауин. Те недовольно смотрели на то, как клан Чен решил позлить их. Вень Тян вдруг ощутил острый взгляд на себе. Он повернулся и увидел, что исходит он не от кого иного, как от Ван Ся. «Клан Ван и правда заслуживает своей репутации», — пробормотал Вень Тян. «Какая острая аура!» Он повернулся в другую сторону и увидел группу мастеров Мя в белом с древними мечами в ножнах на спине. Это были воины из секты мастеров меча. Пришли клан Хуа и Хоул императора Пилу. Сейчас Вень Тян смотрел на Луа Хи, которая разговаривала с лидером клана Хуа. Клан Хуа хотел улучшить свои отношения с Хоулом, и брак как нельзя хорошо способствовал этому. Луа Хи почувствовала на себе взгляд Вень Тяна и повернулась к нему. Ее взгляд стал острым, когда она узнала юношу, и Вень Тян ощутил на себе сильное давление. Из-за этого юноши ее ученица не могла сконцентрироваться и достичь небывалых высот. «Сын Вень Тян», глаза Жанчина зажглись острым огнем. Он даже не собирался скрывать свои намерения. Клан Хуа тоже посмотрел на Вень Тяна. Это ведь он убил Хуа Сяюня. Все взгляды на юноши были холоднее льда. По правде, никому в клане Хуа не было дела до смерти Сяюня. Многие даже обрадовались этому. Но несмотря на это, Вень Тян убил одного из них, и это позорило имя клана. Но конечно они ничего с этим делать не будут. Они постоят в стороне, давая дорогу другим, кто желает смерти Вень Тяна. Хуа Тайксу, который всегда любил своего младшего брата, точно не даст сын Вень Тяну прожить долгую жизнь. Если он рядом, то Вень Тян точно умрет. Чен Ран тоже холодно посмотрел на Вень Тяна. Он злился, но не искал мести, потому что знал, что вскоре будешь побежден. Вень Тян сидел со спокойным невозмутимым видом. Он считал, что тот факт, что Сяюнь сам полез к Мокинчин, давал ему полное право убить того на месте. Возле входа появилась еще одна группа людей. Это была последняя сила, члены клана Ши. Их глаза были очень злыми, а длинные и сине-черные волосы развивались на ветру. Их демоническая аура была ошеломляющей. Говорят, что члены клана Ши владеют кровью древнего зверя. Они прирожденные бойцы, которые последовали за древним императором тогда, когда он только собирался покорять Большую Ся, тихо рассказывал Куаншин. Его слова очень удивили Вентина. Клан Ши владеет кровью древнего первобытного зверя. Глава 344. Сильнейший соперник. Клан Ши невольно напомнил Вентину его самого. В его теле было два вида крови. Один из них принадлежал древнему императору первобытных зверей. Несмотря на то, что он был лишь на седьмом уровне Юаньфу, он еще полностью не познал все секреты этой крови. Его потенциал с двумя видами крови был безграничен, но он должен сам шаг за шагом его раскрывать. Культиваторы из клана Ши сели на свои места. Официанты стали разносить вино. Атмосфера была очень расслабленной, словно послеобеденная вечеринка. Многие силы спокойно разговаривали, словно были лучшими друзьями. «Я вижу, что вы все смогли прийти сюда сегодня. Мы очень рады. Новые поколения должны будут заменить предыдущие. Я рад, что вижу так много молодых воинов». Встал лидер клана Чен в яркой робе, которая казалась самим солнцем. «Брат Хуа, Тэксу тоже пришел?» – спросил мужчина из клана Чен. Хуа Тэксу был самым талантливым воином молодого поколения. Тэксу пытается совершить прорыв. Если все пройдет по плану, то он вступит на второй уровень Небесного Ковша через несколько дней. Все удивились. Он уже стал воином Небесного Ковша. Расстояние между ним и остальными стремительно увеличивается. «Кажется, Хуа Тэксу точно станет главой клана Хуа», – засмеялся мужчина из клана Чен. «А пришел ли Чен Ван?» Чен Ван был из клана Чен и являлся вторым в рейтинге Небесной Судьбы. Он все еще пытается прорваться на уровень Небесного Ковша. Раз Чен Ван решил остаться на вершине Юаньфу, у него на сегодня другие планы. Засмеялся старейшина из клана Хуа. Он знал, что Чен Ван мог бы вступить на следующий уровень, но решил остаться на Юаньфу. А что насчет Ши Потиана? Ши Потиан был третьим в рейтинге Небесной Судьбы. Он, как и Чен Ван, все еще на пике Юаньфу. В империи Большой Ся часто говорили, рейтинг в Небесной Судьбе очень связан с удачей и судьбой Большой Ся. Чем выше ты в рейтинге, тем сильнее твой клан станет в будущем. Луахи, я слышал, что ты недавно приняла ученицу, Мокинчин, у которой таинственное сердце семи замков. Она любопытна многим из нас, почему же ты не привела ее сегодня? Спросил кто-то у Луахи. Она сейчас сконцентрировалась на своей культивации и не любит толпу. Безразлично ответила Луахи, но вдруг она словно что-то почувствовала, напряглась и выдавила из себя улыбку. Но сегодня она придет поздороваться со старейшинами. Как только она сказала это, по воздуху полетели несколько силуэтов. Во главе них была девушка в белом. Сердца многих забились быстрее. Всем людям нравились красивые вещи. Луахуан повисла на руке Вентина, заставляя его болезненно улыбнуться. «Сестра, пожалуйста, давай без этого. Она еще красивее, чем раньше. Неужели культивация влияет на красоту? Значит, и мне надо усерднее работать». Засмеялась Луахуан. Мокинчин источала святую ауру. Мокинчин приземлилась и подошла к своим. «Учитель». «Ага, Кинчин, скорее подойди к старейшинам». Мокинчин повернулась и поклонилась старейшинам. Все мужчины следили за каждым ее движением. Тепло окутало сердце Вентина, когда он вновь увидел свою любовь. «Луахи, поздравляю, что ты нашла такую ученицу. Есть ли у нее кто на примете? Если нет, то я могу познакомить ее с воинами клана Чен». Улыбнулся старейшина клана Чен. «Старейшина, мое сердце уже отдано прекрасному воину», — сказала Кинчин до того, как Луахи успела открыть рот. «Неужели? Конечно же, она должно быть имела в виду Жанчина, ведь они оба были из холла императора Пилу. Интересно, кому же так повезло?» — засмеялся старейшина. «Вы все узнаете о нем после битвы за рейтинг», — улыбнулась Кинчин, вызывая удивление публики. «Неужели это не Хуа Тэксу? К тому же, на Жанчина это тоже не похоже. Давайте сменим тему», — сказала Луахи. «Ауин Куаншин когда-то предложил провести битву между молодыми воинами», — заговорил старейшина из клана Чен. «Потому я вас всех сюда и позвал. Кто из вас сегодня хочет поучаствовать?» «Как?» – спросил кто-то из клана Ван. «Раз Ауин Куаншин на седьмом уровне Юаньфу, то почему бы нам всем не выбрать членов своих сект того же уровня? Заодно и проверим, кто сильнее», – засмеялся он. «В любом случае, это лишь придаст им сил. Не будем воспринимать это всерьез. А как насчет награды победителю? Почему бы и нет? Давайте так, победитель сможет попросить все, что пожелает у остальных сект. Возражения? Он обвел взглядом толпу. Раз возражений нет, то выбирайте противников. Выбранные пусть пройдут на арену. От клана Чен вышло два воина. Как и ожидалось, Жан Чен, ты со мной? Куан Шин посмотрел на Вентина. Если он будет с ним, то никаких проблем не возникнет. Ага, кивнул Вентян. Они, смеясь, вышли на арену. Затем вышло два воина из клана Ван. Среди них был Иван Ся. Он смотрел на Жан Чена, но все больше на Вентина, потому что, вероятно, Вентян был сильнее. Во время их подъема на небесную стелу Вентян был сильнее, да и до того он сумел ранить Си Тупо. Вентян, ты посмел убить члена клана Хуа. Я проучу тебя за это сегодня, хмыкнул юноша из клана Хуа. Вентян даже не удостоил его взглядом. Все противники источали сильную ауру. В этот момент старейшина клана Чен начал зачитывать правила. Ауин, вдруг сказал Вентян, я больше не хочу терять время даром. Ауин Куаншин чрезмерно удивился, что этот юноша задумал. Вентян потянул за собой Куаншина и сделал шаг вперед. Раз мы все желаем сразиться, то что если мы не хотим быть сильнейшими? Все замерли, глядя на Вентина. А чем это он? Юноша продолжал. Правила не нужны, вы все, нападайте вместе. Сердце Куаншина дрогнуло. Этот юноша, но по правде, для Вентина было без разницы, сражаться с одним противником своего уровня или сразу со всеми. Глава 345. Просьба сын Вентина. Услышав команду Вентина, все тут же замолчали. «Кто же ты такой?» – спросил Жон Чан. Он не знал этого человека. Большинство собравшихся его не знали. Возможно, потому что он впервые предстал перед так многими невидимыми силами. Цин Вентян, он спокойно произнес свое имя. Жон Чан сделал шаг вперед, и от его шагов вся арена содрогнулась. Его глаза купались в пламени солнца. «Высокомерный мальчишка, ты не знаешь, как высоки небеса. Сначала с тобой сразимся мы, два воина из клана Чен». Больше никто не двинулся. Вентян для них не был кем-то выдающимся, а Чен Жан был силен. Раз он хочет сразиться первым, то пускай. Пусть он узнает, как силен этот мальчишка. Вентян сжал кулаки и вышел вперед. Куаншин тоже двинулся к центру арены. Скорее, энергия закружила вокруг кулаков Вентина, от него начала исходить демоническая ци. Бум! Чен Жан выступил вперед, глядя на Вентина и выпуская великую энергию солнца. Наружу вырвалось ужасающее давление. Температура воздуха резко поднялась. Вдруг Чен Жан взлетел в небо. Лучи солнечного света не спадали на него. В момент 9 мечей Великого Солнца рухнули вниз со скоростью гневного торнадо. Умри. Мечи оставили после себя 9 следов, метя прямо в Вентина. Он хотел, чтобы все знали, что он Чен Жан из великого клана Солнца Чен. Вентян зло улыбался. Он посмотрел вверх на Чен Жана и тоже взлетел в небеса, несмотря на падающие мечи. Он начал вращать ладони, и вдруг все вокруг наполнилось их тенями. Мечи были разрушены. Чен Жан помрачнел, но все же не стал считать Вентина сильнее себя. В следующую секунду ужасающий взгляд пронзил его глаза. Чен Жан ощутил боль в своем сознании, его голова была словно готова вот-вот развалиться на части. Великая солнечная энергия в теле Чен Жана вырвалась наружу, но его попытка защититься была тщетной. Одним лишь ударом Вентян выкинул его прочь с арены. Чен Жан яростно рычал от боли и гнева. Он рухнул прямо в озеро. Чистая сила. Ахнула толпа. Они все видели, что Вентян использовал свое преимущество в физической силе, чтобы побороть Чен Жана. Куаншин в это время сражался с другим воином из клана Чен. Он точно так же использовал силовое преимущество и наступал шаг за шагом, чтобы наконец прикончить противника одним ударом. Клан Ауин одержал ошеломительную победу над кланом Солнце Чен, но Вентян не собирался останавливаться. Он взлетел в небеса, его глаза остановились на Ван Ся. «Прочь!» Он сказал так, и Ван Ся ощутил ужасное давление на себе. Он помрачнел, и от него стала исходить острая аура. Он взлетел вверх вместе со вторым воином, но Вентян атаковал их огромной ладонью демонической обезьяны. Она обрушилась на их тела. Подул сильный ветер, и шестеро воинов бросились на Вентина вместе с астральными душами. Оставшиеся двое побежали на Куаншина. Увидев, насколько силен Вентян, они поняли, что ждать больше нельзя. Вентян стоял в воздухе, скрестив руки, не желая отходить в сторону. В следующую секунду к нему подлетела группа людей и стала яростно атаковать, но юноша отбил их атаки одним лишь ударом ладони. Бум! В воздухе раздалось эхо древнего колокола. От этого звука у воинов пошла носом кровь. Бум! Вентян начал атаку. Бэм, бэм, бэм. За один лишь вдох ладонь Вентина успела приземлиться на всех атакующих, и ни один из них не смог защититься. Ему нет равных, подумала толпа, глядя на гордого юношу в воздухе. Красивые глаза Мокинчин блестели. Она была уверена, что Вентян точно сможет победить Жанчина. Подаренный Уинкуаншин уже победил двоих атакующих, но его сияние было покрыто тенью от успеха Вентина. Вентян приземлился на арену и встал рядом с Куаншином. «Старейшины», — засмеялся Куаншин, — «вам придется сдержать свое слово и выполнить любую просьбу Вентина. Если сможем, то выполним». Ледяным взглядом посмотрели на него старейшины клана Чен. Вентян посмотрел на Луахи. «Я надеюсь, что вы позволите мне поговорить с Мокинчин наедине всего час». Луахи и Жан Чен помрачнели, Жан Чен тут же вмешался. «Боевая тетя, она чиста как ангел, дочь небес. Как мы можем позволить им встретиться наедине? Час, все в порядке, мастер», — покорно ответила Мокинчин. «Далеко не отходить», — недовольно пробормотала Луахи. «Я поняла», — кивнула Мокинчин с улыбкой. Вентян тоже улыбнулся. «Мисс Кинчин, пойдемте со мной». Он повернулся и ушел вместе с девушкой прочь. Они покинули остров под завистливые взгляды. Вскоре они пришли в резиденцию холла императора Пилу. Они вошли в павильон, и Мокинчин остановилась. Улыбка, словно цветущая сакура, появилась на ее лице. «Подумай только, глупенький, на что ты способен». Мокинчин тут же растопила в воздухе всю свою святость и показала Вентяну настоящую себя, ту девушку из страны Чу. Вентян молча смотрел на нее. Кинчин закатила глаза. «Почему ты так на меня смотришь? Я тебя так давно не видел. Естественно, что я хочу посмотреть на тебя». Вентян подошел и встал перед ней. Нежное тело Кинчин прижалось к нему, обнимая его. «Тебе должно быть нелегко пришлось все эти годы. Я в порядке, смотри, какой я сильный», — улыбнулся Вентян. «А ты, все в порядке в холле императора Пилу? Неплохо, мастер очень любит меня». Кинчин потянула Вентина за руку и дала ему маленькую бутылочку. «Это гранулы прорыва третьего уровня. Я случайно создала их, когда почувствовала твое присутствие. Жаль, их всего 5, но и они помогут. Это медицинские гранулы, тебе хватит и одной для эффекта. Возьми, это для тебя». Мокинчин сказала, что создала их случайно, и Вентян не стал сомневаться в ее словах. Он знал цену этим маленьким гранулам. Ей было очень сложно создать их. Она заплатила высокую цену. Глава 346. Одержимость любовью. Гранулы прорыва. Вентян рассмотрел бутылку в руках. Неужели они и правда помогут воину совершить прорыв на следующий уровень? Если твоя основа достаточно тверда, то проблем не возникнет. Одну я взяла себе, поэтому мы сможем увидеться на сражении за рейтинг. Подмигнула Мокинчин, и глаза Вентина зажглись. Он придвинулся к ней ближе. Такая сильная гранула. Я уверен, что ее было сложно сделать. Ты и правда так сильно продвинулась в алхимии за последнее время, как ты провела все это время? Вентян прикоснулся лбом к ее лбу, его нежный голос окутывал сердце Кинчин теплом. Ну, кое-кто уже стал мастером отпечатков четвертого уровня. Как я могу отставать? Я сама уже алхимик четвертого уровня. И по какой-то причине после того, как пробудилось мое таинственное сердце семи замков, мое восприятие и интуиция стали намного сильнее. Мокинчин оскалилась, а затем очень расслабленно сказала: «Мастер четвертого уровня против алхимика четвертого уровня, разве мы не совместимы?» Она сказала так и почувствовала себя странно, потому что Вентян смотрел на нее с едва прикрытой страстью, а его лицо стало еще ближе к ней. «Что?» Ее сердцебиение участилось, а лицо покрыл румянец. Вентян сократил расстояние между ними, пока его голова не коснулась головы Кинчин. Они были так близки, что чувствовали дыхание друг друга. Кинчин замерла. Что это за чувство? Она еще не испытывала такого раньше. Чего хотел этот глупенький? Медленно он обнял ее. Сердце девушки чуть ли не выпрыгивало у нее из груди. Она нежно прижималась к нему. Сладкий поцелуй этой девочки из Чу был украден злодеем. Через несколько вдохов их губы расцепились. Мокинчин была удивлена, а злодей еще не насытился. Он заставил себя отвернуться и посмотрел на текущую воду. «Очень красиво», — тихо сказал он. Мокинчин яростно посмотрела на него. «Красиво? Какой ужасный способ сменить тему! Кинчин, что такое?» Посмотрел он на нее. Она протянула руки и яростно ущипнула его. «Я лишь хотел, чтобы ты меня больше не называла глупеньким. Тогда как ты это компенсируешь?» Вентян растерялся. «А как нужно, глупенький?» Засмеялась она и обхватила своими руками его шею, целуя юношу снова. Вентян закрыл глаза, теряясь в этой глубокой и безграничной любви. Его сердце таяло, когда он обнимал эту девушку перед собой. Много времени прошло, перед тем, как они разорвали поцелуй. Кинчин покраснела и положила голову на грудь Вентину, слушая, как бьется его сердце. Час пролетел незаметно. Мо Кинчин неохотно покинула его теплые объятия, глаза ее покраснели. По щеке скатилась слеза. «Ах, если бы только время остановилось, и этот прекрасный момент остался бы с нами навсегда!» — вздохнула она. Вентян ощутил сильную боль в сердце. «Это все моя вина. Я еще недостаточно силен. У меня нет нужной силы, чтобы ты была рядом». Мо Кинчин остановила его пальцем. «Никогда больше такого не говори». «Ладно, больше ничего не скажу. Но я буду стараться усерднее. Ты для меня все. Я верю тебе, я всегда в тебя верила», — улыбнулась она. «Ты должен победить Жанчина. Учитель обещала, что если ты сделаешь это, она не посмеет разлучить нас». «Я сделаю это», — кивнул Вентян. «Кстати, помимо Жанчина, даже если мне придется сражаться со всем холлом императора Пилу, все равно, я буду ждать тебя». Она медленно встала. «Я пойду в резиденцию, а ты можешь остаться здесь. Я смогу видеть тебя, когда буду в павильоне. Учитель ничего не скажет». «Хорошо, тогда я буду здесь», — кивнул Вентян. Мо Кинчин неохотно повернулась и ушла в павильон. Он смотрел на ее спину с неописуемым чувством в душе. Его любовь росла и становилась сильнее. Он знал, что Мо Кинчин навеки в его сердце. Любовь странная и чарующая. Это тепло и неописуемая боль одновременно. Вентян увидел, как Кинчин вернулась в павильон, легла за диван и с улыбкой на лице стала смотреть на него. Увидев ее улыбку, его одержимость стала еще сильнее. Он должен стать сильнее. Вскоре Вентян почувствовал, что видит все вокруг нее. Он чувствует все, к чему девушка прикасается. Видит ее верных слуг, видит весь павильон насквозь. Свеча в его сердце ярко горела, тайны всего мира были открыты ему. «Что на самом деле значит уровни культивации?» — спросил себя Вентян. Он хотел чувствовать ритм мира, стать сильным. «А мандаты?» — снова спросил он. Раздался бурлящий звук, вода поднималась вверх, словно странная сила оказалась в ней и создавала этот чудесный эффект. Вода текла вертикально вверх, принимая форму жидкой гранулы. Вентян медленно встал, и гранула стала выше. «Сила вездесуща», — пробормотал Вентян. Вдруг раздался взрыв, и гранула воды превратилась в гейзер, который ударил прямо в небесный купол. Вода снова стала возвращаться в поток. Вентян повернулся и посмотрел на павильон. Его глаза прошли сквозь пространство и посмотрели прямо в милые глаза Мо Кинчин. Девушка моргнула, удивляясь внезапному взрыву. Она обрадовалась этому спектаклю, и ради ее смеха Вентян и мир бы с ног на голову перевернул. Глава 347. Преднамеренное препятствие. Воля мандата Цин Вентина смогла превратить поток воды в гранулу, а затем выстрелить вверх словно гейзер. Мо Кинчин поняла, что Вентян прорвался на следующий уровень. Его мандат силы вошел во второй уровень. «Я пойду», — тихо сказал Вентян, и Мо Кинчин с грустной улыбкой кивнула ему. «Во время битвы за рейтинг я скажу всем, что ты моя». Его спокойный голос заставил ее дрогнуть. Вентян вышел. Его сердце еще никогда не было полно столькой решимости. Он вернулся на остров, и все тут же уставились на него. Он провел с Мо Кинчин намного больше, чем один час. А ведь у него даже не было статуса и положения. Никто не понимал отношений его с Кинчин. Лишь небольшая группа из холла императора Пилу была об этом осведомлена. Бай Фей посмотрела на Вентина. Она не думала, что однажды придет этот день. Когда банкет закончился, несколько культиваторов покинули резиденцию клана. Цин Вентян и остальные стали выходить, но вдруг почувствовали яркий свет, который словно солнце, которое светит прямо на них. Они повернулись и увидели юношу, который стоял на вершине здания. Он скрестил руки и смотрел на них. Его глаза светились ярко, словно огромный огненный шар, который был похож на миниатюрное солнце за его спиной. Свет этот был очень ярким. Искусство великой вселенной солнца, сила солнца. В шоке уставилась на него публика. Это самый талантливый член клана Чен, Чен Ван. Второй в рейтинге небесной судьбы, Чен Ван. Вентян повернулся, но Чен Ван вдруг словно что-то почувствовал. Он посмотрел в ту сторону. Его глаза были словно два горящих солнца. Ужасная температура. Ахнула толпа. Чен Ван очень силен. Глаза Куаншина остро блеснули. Все лучшие гении обычно выбирают последний момент для того, чтобы действовать. Я чувствую, что в этом году битва будет особенно свирепой. Интересно, кто на этот раз сможет попасть в топ и заработать удачу и престижный статус для своего клана. Неужели удачу можно просто так заработать? Не знаю, но для меня в удачу и судьбу верить слишком глупо. Улыбнулся Куаншин. Они снова вернулись в свою резиденцию, и Вентян попросил всех собраться в его дворе. Что случилось? Спросил Чуман, почесав затылок. У меня есть для вас кое-что хорошее. Улыбнулся он и достал бутылочку. Это гранулы прорыва, которые создала Кинчин. Они помогут вам прорваться на следующий уровень. Если мы примем их, то станем достаточно сильны для участия в сражении. Кинчин сумел создать их, удивленно смотрел Куаншин. Это было невероятно сложно. Кинчин и правда слишком хороша для тебя. Не подведи ее. Не подведу. Улыбнулся Вентян. Ты прав. Она такая красивая и талантливая. Было бы странно. Сестра, в бутылке всего 4 гранулы. Вентян посмотрел на Луахуан, отчего она гневно закатила глаза. За кого ты меня принимаешь? Старайся получше для своей битвы, а я и сама могу всего добиться. Сложно, наверное, стать первым. Засмеялся Куаншин. Все, кто попадет в лучшую десятку, будут иметь блестящее будущее. Если лучшие трое не умрут до того, как станут воинами Небесного Ковша, точно станут мощными и известными воинами. А на первом сконцентрирует свое внимание вся империя Ся. Лишь он один является самым сильным и достойным. Он будет называться королем или императором в будущем. Вентян раздал всем гранулы и добавил. Брат Чуман может с ее помощью прорваться на 9-й уровень, а нам лучше подождать, пока мы окажемся на 8-м, а затем принять ее. Я чувствую, что 8-й уровень Юаньфу уже близко. Пока что мне не нужна гранула, кивнул Куаншин. Тогда я пойду культивировать, сказал Чуман. Он уже был невероятно силен, и его шанс попасть в рейтинг был очень велик. Конечно, они разошлись, вернувшись к себе во двор. Вся гостиница, в которой они жили, была забронирована кланом Ауин. Возле нее остановился человек. Он посмотрел на вывеску и убедился, что все верно, а затем зашел внутрь. Клан Ауин живет здесь, значит и Цин Вентян должен быть здесь. Извините, вы члены клана Ауин? Несколько человек вышло из гостиницы. Во главе них шла Ауин Тин. Она посмотрела на говорящего. Это был мужчина средних лет. Он был растрепан и нервно дышал. Кажется, он не был культиватором. Что такое? Презрительно спросила Ауин Тин. Несмотря на ее грубость, Мустанг не разозлился. Он слышал много о ней, поэтому сразу узнал в ней юную мисс из клана Ауин. «Мисс Ауин, вы ведь знаете Цин Вентина?» «Я пришел за ним», — извиняясь, сказал он, а Ауин Тин нахмурилась. «Цин Вентян, снова он. Он украл всю ее славу. А вы кто такой, и зачем его ищете?» Ледяным тоном спросила Ауин Тин. «Я его учитель», — ответил Мустанг, чувствуя, что что-то не так. «Учитель?» — презренно переспросила она. «Это клан Ауин? Такой слабак, как вы, не может войти». Мустанг напрягся, а затем он втянул воздух и спросил еще раз. «Мисс Ауин, он срочно нужен мне, позвольте войти, пожалуйста». «Ладно, раз тебе так не имется, то тогда умоляй меня». Холодно засмеялась она. «Если встанешь на колени и будешь просить помощи, то, может быть, я смягчусь и позволю тебе войти в гостиницу». Глава 348. В ярости. Ауин Тин все по-прежнему мечтал отомстить Цин Вентину. Сейчас его статус взмыл в небеса, отчего ей стало очень тяжело на душе. Она вела себя так лишь потому, что Дуан Киншан был рядом с ней, и он был 25-м в рейтинге небесной судьбы. По крайней мере, его Вентину сейчас не победить. Раз так, то почему бы и не унизить этого слабака перед ней? Мустанг поменялся в лице, подумав снова. Он лишь поклонился и тихо сказал. «Прошу вас, мисс Ауин, позвольте мне войти. Я не чувствую искренности в твоей просьбе». Засмеялась Ауин Тин. «Что ты о себе возомнил, что посмел мне в глаза посмотреть?» Мустан сжал кулаки, он помрачнел. Подумать только, что Ауин Тин специально все для него усложняла. «Мисс Ауин, я уже очень искренен. Вы обладаете высоким статусом и вас все уважают. Зачем вам это?» — спросил Мустанг. Он был обычным человеком из страны Чу, но не мог терпеть такого унижения, пусть даже от наследницы клана Ауин. «Что? Зачем мне это?» — жестоко блеснули ее глаза. «Старик, да как ты смеешь?» Теперь все зашло намного дальше, чем просто вход внутрь. «Извиняйся, мисс Ауин, когда я успел вас обидеть?» Гнев блеснул в глазах Мустанга. Но как только он сказал это, Дуан Киншан сделал шаг вперед, и на Мустанга обрушилось невероятное давление. Он забрал голову и ощутил пронзительную боль в глазах. Одна аура Дуан Кишнана была такой ошеломительной. «На колени извиняйся», — спокойно сказал Дуан Киншан. «Я, Мустанг, прошу прощения, если обидел вас. Пожалуй, на этом мне пора уходить». Он глубоко поклонился и собрался уходить. «Я сказал тебе встать на колени». Дуан Киншан ударил его ладонью в грудь. Мустанг почувствовал, словно его кости вот-вот сломаются. Он выплюнул кровь и побледнел. Он не знал, стоит ему сейчас уйти или идти вперед. «Ты можешь убить меня, но унижать меня ты не смеешь», — задрал голову он. Члены клана Ауин все выходили и заходили в гостиницу по своим делам. Они услышали какой-то шум и подошли поближе посмотреть. Хоть этот мужчина и был слаб, трусом он не был. «Одним взмахом руки я могу легко убить тебя, но не хочу пачкать руки», — ледяным тоном сказал Ауин Тин. «Но если ты не покоришься, то я сама убью тебя. Я всего лишь искал Цин Вентина, за что вы так со мной, и что вы тут такое делаете?» Вдруг раздался холодный голос. Из гостиницы вышли двое, это были Луа Хуан и Джан Тин. «Иди и предупреди Вентина», — сказала Луа Хуан маленькому плуту в своих руках. Он тут же выпрыгнул и помчался обратно в гостиницу. «Учитель», — она подошла вперед и побежала к Мустангу. «Луа Хуан, что ты здесь делаешь?» — в шоке ахнул Мустанг. Джан Тин тоже поняла, в чем дело, и тут же отправилась искать Ауин Куаншина. «Учитель, я здесь с братом Вентином». Она холодно посмотрела на Ауин Тин и Дуан Киншан. «Почему вы делаете это с моим учителем? Он и правда учитель Вентина». Слова Луа Хуан ответили на немой вопрос толпы. «Кто ты такая, чтобы говорить? Прочь, это территория клана Ауин», — хмыкнула Ауин Тин. «Мы гости вашего клана. Ваши слова представляют весь клан. Лучше подумайте дважды, перед тем как ответить». «Не твое дело, я же сказала, проваливай». В руках Ауин Тин появился кнут. «Если хочешь сразиться, то пожалуйста». В руках Луа Хуан появился еще один кнут. Она встала между Мустангом и Ауин Тин. Дуан Киншан недовольно заметил, что толпа растет. Вентян услышал крики маленького плута в то время, когда сам погрузился в культивацию. Он открыл глаза и увидел, что щенок зовет его куда-то. Он тут же понял, что что-то случилось. Сердце Вентина начало сканировать гостиницу. Он заметил присутствие Мустанга и очень удивился. «Учитель», — забилось его сердце. Луа Хуан стоял перед Мустангом. «Если не уйдешь, то встанешь на колени вместе с ним. Может быть, тогда я прощу вас». Голос Ауин Тин донесся до ушей Вентина. «Не рассчитывайте на Вентина, он бесполезен». Бум. Ледяная энергия начала исходить от тела Вентина. Он наконец понял, что случилось. Мустанг пришел сюда в поисках его, а Ауин Тин поняла, что он его учитель, и специально набросилась на него. «О, неужели?» — раздался холодный голос, словно из преисподней. Все в шоке посмотрели наверх, но никого не увидели. Куаншин и Джан Тин пришли первыми, но голос принадлежал Цин Вентину. Лишь спустя какое-то время все увидели, как с неба снижается силуэт. Холодная ярость исходила от него. Вентян был в гневе. Он посмотрел на Ауин Тин, и она почувствовала холод в самой душе. Девушка покрылась холодным потом от его взгляда. Подул дикий ветер, и Вентян приземлился рядом с Мустангом. «Учитель, простите, вы пострадали из-за меня». Вентян виновато опустил голову, но в глазах Мустанга была лишь гордость. Он чувствовал сильную ауру Вентина и понимал, что Вентян с легкостью победил бы, даже если сразился бы с главой Звездной Академии Ренки Янсеном. «Все в порядке», — улыбнулся Мустанг. «Я рад, что вы в порядке. Вы стали такими сильными. Учитель, подождите, пока я здесь все улажу». Вентян повернулся к Ауин Тин и Дуан Киншану. От него стала исходить ледяная аура, которая окутала все вокруг. «Такое не прощают». Голос Вентина гулким эхом разнесся по ветру, а его желание убивать окутало все вокруг. Раздался звук взрыва, и Ауин Тин вдруг застонала. Все в шоке посмотрели на нее, которая вмиг побелела, и кровь засочилась из ее рта. Глава 349. Дуэль с Дуан Киншаном. Видя следы крови на губах Ауин Тин, толпа заволновалась. Вентян не двинулся, чтобы атаковать. Неужели воля его мандата стала настолько сильной, чтобы напрямую ранить Ауин Тин? Дуан Киншан бросился вперед, появился перед Ауин Тин, его аура вырвалась наружу и окутала Вентина. «Посмеешь сделать еще шаг, и пеняй на себя. Пусть даже ты гость клана Ауин, ты себя переоцениваешь». Вентян продолжал идти вперед. С каждым шагом ужасающее колебание энергии снова обрушивалось на Ауин Тин. Она побледнела еще сильнее и закашлялась кровью. Девушка подняла голову. Ее лицо выражало ненависть к Вентину. Она хотела разорвать его на миллион кусочков, очистить себя от этого стыда. Ранее она говорила, что даже Вэнь Тян ничего не мог бы сделать, но сейчас оказалось, что одной его ауры хватило, чтобы ранить ее. Подул бешеный ветер, и Дуран Киншан взмыл в небеса. Он наконец решился действовать. Дуран Киншан выпустил две астральные души из четвертого небесного слоя. Гигантская нога и смиренная душа. Юноша владел соответствующими техниками. Иллюзорные манифестации двух гигантских ног появились под Дуран Киншаном в воздухе. Он поднял одну ногу и безжалостно опустил ее на Вэнь Тяна. Ужасающее давление неслось на юношу с бешеной скоростью. Зрители почувствовали мощную силу, которая давить на них прямо с небес. Мандат. Вэнь Тян тут же ощутил волю мандатом Дуран Киншана. Первый уровень для всех мандатов его уже был на границе совершенства. Вэнь Тян ощутил два вида силы, гравитацию и давление. Земля под его ногами треснула, но он боролся с давлением и взмыл вверх. Вэнь Тян поднял руки и атаковал противника отпечатком дракона. Обе силы столкнулись, что вызвало мощную волну, которая едва не сбила публику с ног. Теперь они оба были в воздухе. Вэнь Тян и правда хотел сразиться с избранным небесами из клана Ауин. От такой сцены сердца зрителей содрогнулись. Вэнь Тян был на два уровня ниже противника. «Сегодня ты заплатишь за свои действия», — сказал Дуран Киншан. «С твоей-то силой», — холодно рассмеялся Вэнь Тян. Он еще раз посмотрел на Ауин Тин. Она закричала и вдруг упала на землю. «Ты!» Дуран Киншан закипел от гнева. Вэнь Тян унижал его любимую перед всеми. Обе его гигантские ноги поднялись и уже хотели наступить на Луахуана и Мустанга. Вэнь Тян атаковал противника бесчисленными тенями кулаков. Меж его бровей точка загорелась ярким золотым светом. Он снова посмотрел на Ауин Тин. Она закричала так, что у присутствующих холодок по коже прошел. Ей было так больно, что она пожелала смерти. Сейчас она стояла на коленях и просила Вэнь Тяна остановиться. Члены клана Ауин метались, пытаясь ей помочь. Но сила Вэнь Тяна была невероятной, они даже не могли определить источник атаки. Дуран Киншан в гневе зарычал и занес ногу на Вэнь Тяна, но вокруг Вэнь Тяна появился экран из защитной демонической ци, и сколько бы Киншан ни пытался, ни одна из его ног не смогла пробить защиту юноши. Учитывая уровень Дуран Киншана, сложно было вообразить, насколько сильна была демоническая ци Вэнь Тяна. Но Дуран Киншан был не так прост. Его тело закружилось словно торнадо, и он взмыл еще выше. Словно крутящееся сверло, он яростно ударил ногой, желая растоптать Вэнь Тяна. Пространство вокруг пошатнулось. Вэнь Тян стиснул кулаки, мимо пролетел ужасающий свет. Раз Дуран Киншан хочет поиграть, то он сыграет. Покажет ему силу второго уровня мандата. Он атаковал его гигантскую ногу обычным кулаком. Это как маленький ребенок, который пытается остановить грузовик на полном ходу. Жалкий вид. Кулачок столкнулся с огромной манифестацией ноги. И никто не удивился, когда Вэнь Тяна отбросила прочь, и он откашлялся кровью. Он уставился на спокойного Дуран Киншана. Дуран Киншан стоял там, где и стоял, но из-за их столкновения он ощутил, как очень мощная сила вошла в его тело. Кровь поднялась к его горлу, но он принудил ее вернуться обратно, молча терпя все это. Его внутренние органы едва ли были в порядке. Он просто пытался успокоить свою кипящую ци. Никто не знал, что Дуран Киншан был ранен намного серьезнее. На губах Вэнь Тяна красовалась холодная улыбка, когда он увидел выражение лица Киншана. Он снова посмотрел на Ауин Тин, и центр его бровей ярко засветился. Его желание убивать словно разрезало ее мозг на кусочки. Она дрожала и пыталась спрятаться за каким-то старейшиной клана. Она была в ужасе. Вэнь Тян сделал шаг к ней, но вдруг раздался чей-то голос. «Достаточно». Появилось несколько воинов небесного ковша. Ауин Тин уже наказана. «Хватит. Она недостойна быть членом клана Ауин». Вышел вперед Ауин Куаншин. «У меня договор на брак с Ауин Тин». «Куаншин, что ты пытаешься сделать?» – спросил Дуран Киншан. Старик повернулся к толпе. «На этом все кончено». Сказав так, он повернулся к Ауин Тин. «Возвращайся». Она побелела. Киншан не сумел остановить Вэнь Тяна, и тот снова унизил ее. «Увидимся на битве за рейтинг», – холодно воскликнул Дуран Киншан. «Молись, чтобы не увиделись», – ледяным тоном ответил Вэнь Тян. «Посмотрим», – сказал Киншан и вернулся в отель. Толпа медленно расходилась. «Ауин, мне пора», – спокойно сказал Вэнь Тян. Он понимал, что он лишь чужак, а Ауин Тин – член клана Ауин. Неважно, как он талантлив, клан вряд ли пощадит его после такого, несмотря на то, что он друг Ауин Куаншина. «Я понимаю», – кивнул Куаншин и похлопал Вэнь Тяна по плечу. «Неважно, что будет, ты навсегда мой брат». «Ага», – кивнул юноша. давай станем еще сильнее. Скоро ты станешь во главу клана, и тогда я приду к тебе, и такое, как сегодня, не повторится. Ха-ха, когда я стану главой клана, посмотрим, хватит ли у меня сил пригласить такое божество, как ты. Засмеялся Куаншин. Этот конфликт не повлиял на их дружбу. Ой, вдруг раздался голос издалека. Винтян повернулся и увидел два силуэта на расстоянии. В его глазах тут же появилась улыбка. Готов стать лучшим в рейтинге небесной судьбы? С теплой улыбкой спросила его девушка. Глава 350. Угроза таинственного дворца 9. Винтян расцвел. Единственные, кто знал, куда он направлялся, были члены института Белого Оленя. Давно не виделись. Винтян посмотрел на Байлу Джин и Байлуи. Прошел уже целый год. Байлуи стала намного сильнее, чем раньше. Кажется, у тебя все идет отлично. Байлу Джин посмотрел на людей рядом с Винтяном и улыбнулся. Винтян приземлился и подошел к мустангу. Учитель, позвольте мне представить вам Ауин Куаншина из клана Ауин и его невесту Джиантин. А эти двое члены института Белого Оленя с континента Луны, Байлуи и Джин. Все вежливо поздоровались с мустангом, а он лишь кивал в ответ. Все они были намного сильнее его, хоть и младше. Новое поколение заменяет старое. Наверное, вот что происходит. Подумал он. Вы здесь вдвоем? Спросил Винтян у Байлуи. Конечно, нет. Не забывай, что мы должны посмотреть, подходит ли кое-кто под критерии. А еще мой брат пришел поучаствовать в битве сам. Улыбнулась Байлуи. Пришло несколько воинов из института. Пойдешь к ним с нами? Конечно. Прямо ответил Винтян. Попрощавшись с Ауин Куаншином, они все покинули то место. На каком ты уровне сейчас? С любопытством спросила Байлуи. На 7 уровне. И должен вступить на 8 до начала битвы, ответил Винтян. Лишь на 8 уровне он сможет сражаться с мощными культиваторами. Он чувствовал, что на этот раз все будет намного опаснее. Ты такой же классный, как и раньше. С радостью и изумлением сказала Байлуи. Братик, скоро ты ему будешь неконкурентным. Байлу Джин покачал головой. А ты все равно этому радуешься? Институт Белого Оленя также забронировал полную гостиницу. Многие уже были знакомы с Винтяном, поэтому уважительно кивали при встрече. В конце концов, у него был медальон Лазурного Императора, и он имел власть контролировать их. Байлуи быстро нашла Винтяну номер, и вскоре Винтян и Мустанг ушли на личный дворик. Он знал, что у Мустанга были какие-то срочные новости. «Учитель, что вы делаете на Гинкоу?» «Таинственный дворец 9». Мустанг посерьезнел и уставился на Винтяна. С главой что-то случилось. «Луатяня из таинственного дворца снова приходил в Звездную Академию и искал тебя. Они узнали, что ты на Гинкоу, и решили прийти и схватить тебя. Но тогда увидели, что ты под защитой клана Ауин, и побоялись их злить. Они хотели, чтобы я передал тебе, что если ты не найдешь их сам, то готовься к последствиям. Очевидно, таинственный дворец 9 искал Винтяна по причине наследства Лазурного Императора. Если они получат медальон, то найдут наследника, и тогда смогут контролировать соблазнительную фракцию Асура. За все эти годы сеньор Дии, должно быть, многое вытерпел, чтобы сохранить этот секрет. Вздохнул Винтян. Учитель, я точно не сдамся им и не попадусь в их ловушку. Если я пойду в таинственный дворец, там меня ждет лишь смерть. Тогда Дии вас точно убьют, чтобы убрать все источники, через которые может просочиться секрет. Что же нам делать? В панике уставился на него Мустанг. Винтян нахмурился. Лишь одна сила может помочь ему. Феокинмей, дворец небесного озера, Киньер. Пробормотал Винтян. Он соскучился по эфемерной девушке. Она всегда была рядом, молча защищая его. Но после дел на континенте Луны Винтян более ее не видел. «Кто?» – спросил Мустанг. Как вдруг в воздухе появился силуэт. Полный грации и красивый, словно фея, нетронутая пылью смертных. «Я здесь». Ее лицо и голос были все так же непоколебимы. Странное выражение приобрело лицо Винтяна, когда он увидел ее. Как такое возможно? Она всегда была рядом. Но как же он мог этого не чувствовать? Киньер, ты только что пришла, я всегда была здесь. Просто твоей жизни ничего не угрожало. Феокинми дала ей четкие указания. Если Винтян не в смертельной опасности, она не должна появляться. Со всем остальным он разберется сам. Почему ты вдруг здесь? Улыбнулся Винтян. Разве ты сам не позвал меня? Ты пряталась так хорошо, что даже мои острые чувства не смогли уловить твое присутствие. Киньер молча смотрела на него. Киньер, мне нужна твоя помощь в очень важном деле. Скажи, и я передам твои слова во дворец Небесного озера, сказала она. Ага, скажи, что таинственный дворец девяти уже понял секрет Лазурного императора. Они хотят использовать Звездную академию и безопасность ДИИ, чтобы угрожать мне. Мне нужно, чтобы дворец Небесного озера сделал так, чтобы таинственный дворец девяти ничего из обещанного не выполнил. Ладно, я передам твою просьбу. Спасибо, Киньер. С благодарностью поклонился ей Вентян. Учитель сказала, что лучше бы тебе попасть на самую вершину рейтинга небесной судьбы. Сказала вдруг Киньер. Я тоже на это надеюсь. Вентян кивнул. Я обещаю. Силуэт Киньер дрогнул, и она исчезла из виду. Мустанг был ошеломлен этой сценой. Рядом с этим юношей было так много красавиц. Бэйлуи, Мокинчин, а теперь еще и Киньер. Учитель, я пойду тренироваться в заперти и готовиться в битве. Сказал Вентян с улыбкой. Он верил, что Киньер совсем разберется. Глава 351. Муфен. На континент Гинкоу прибывало все больше культиваторов. Самой обсуждаемой темой была битва за рейтинг небесной судьбы. Некоторые собирались драться без причины, просто чтобы сравнить себя с молодым поколением. По легенде, в древнем королевстве существует судьба императора. Если показать свою силу во всей красе, то можно получить ее и изменить свою судьбу и удачу. Обсуждали в толпе. Шуруани смотрела на окружение и вскоре заметила два силуэта рядом. Оба они имели необычную ауру. Мужчина постарше спросил. «Ди Фен, готов к битве?» Ди Фен посмотрел на древнее королевство впереди и почувствовал приток горячей крови. Он уверенно улыбнулся и сказал. «Я пришел сюда, чтобы стать первым. Ты так долго прятался и все, чтобы потрясти всю империю Большой Ся этой битвой. Если сможешь стать первым, твоя позиция укрепится, все узнают, кто ты такой», — сказал старейшина. «Не забывай, что твои оппоненты очень сильны. Чен Ван, Ши Патиан, они все вот-вот вступят на уровень небесного ковша». Ди Фен кивнул. «Мы снова придем через 3 дня», — тихо сказал старик и ушел вместе с Ди Феном. Из-за их слов в глазах Шуруани блеснул странный свет. Какое хвастовство! Шуруани посмотрела в сторону, и ее красивые глаза замерли, когда она увидела нечто странное. Ди Фен и старик тоже замедлили шаги. Рядом с ними появилось 2 странных человека. Один был девушкой в рваной одежде, грязная и со спутанными волосами, но ее глаза были очень чистыми и живыми. Иногда она поворачивалась к человеку за ней с волнением в глазах. Она тащила за собой кровать из бамбука, на которой сидел человек. Его лицо было удивительно черным, словно он умирал от яда, а аура его была очень злой. Прохожие невольно отходили прочь. «Такой калека смеет участвовать в битве?» Девушка нахмурилась. «Не смейте так говорить о нем, он не калека». Вдруг глаза калеки открылись, и он уставился на прохожих. Тот, кто смеялся, продолжил дразнить девочку, как вдруг он почувствовал, как его тело дрожит от болезненных спазмов. Лбы прохожих покрылись потом, они стали хватать ртом воздух, а затем потекла белая пена, они рухнули на землю замертво. От такой сцены все остальные напряглись. Что произошло? Шуруани была ошеломлена. Юноша на кровати был ужасен. Одним лишь взглядом он убил прохожих. «Дядя Фен, не веди себя так, ладно?» Девушка жалостливо посмотрела на юношу. «Я уже пришел, ты свободна», — наконец сказал он. Его голос был невероятно холоден. «Я никуда не пойду, ты меня не заставишь». Прочь пошла. Яркий свет блеснул в его глазах. Девушка со слезами на глазах посмотрела ему вслед. «Неважно, кем ты стал, я никогда не покину тебя. Даже если ты убьешь меня, я люблю тебя, я не уйду». Юноша закрыл глаза. Его лицо было все таким же холодным. Никто не знал, о чем он думает. Яд, он использует яд. Наверняка это какая-то ядовитая техника. Толпа начала громко обсуждать мертвые тела на дороге. Никто больше не смел смеяться над юношей. Может быть, это он? Воспоминание проскочило через сознание Шуруани. Ее сердце вздрогнуло. Муфен, самый известный человек, 7-й в рейтинге небесной судьбы. Его учителем был монарх яда, которого боялись все. Много слухов ходило о нем. Монарх яда хотел, чтобы он практиковался, убивая людей, но Муфен отказался. И тогда монарх хотел убить его, но талант юноши заставил его передумать. Но этот калека не подходил под описание Муфена. Шуруани вдруг напряглась и посмотрела на горизонт. Это был он. Он наконец-то пришел. Вентян и этот толстяк, который все время пытался раздеть ее. Вентян и остальные смотрели на древний путь перед ними. Их сердца были изумлены. Это место и правда было таким же, как в воспоминаниях отца. Древняя империя Большой Ся. Но в этот момент Вэнь Тян словно почувствовал что-то. Он повернулся и стал искать источник. Он заметил Шуруани. Какое совпадение. Девушка уже достигла 9-го уровня юаньфу. В этот момент Вэнь Тян почувствовал, что на него смотрит еще одна пара глаз. Он повернулся туда и увидел Му Фена на своей бамбуковой кровати. Он смотрел на него с гневом, словно мечтая разорвать на куски. «Что такое?» – нахмурился Вэнь Тян. «Они ведь даже не знакомы, а Му Фен смотрит на него, как на заклятого врага. Осторожнее!» Вэнь Тян предупредил своих друзей рядом. «Сын Вэнь Тян!» – раздался голос из самой преисподней. Оказалось, противник и правда знал его. «А ты кто такой?» – удивленно спросил Вэнь Тян. «Притворяешься, что не знаешь меня. Смешно. Желание убивать Му Фена достигло небес. Черная ци начала исходить из его тела». Вэнь Тян ощутил, как ему становится ужасно холодно от яда, который распылил на него Му Фен. Глава 352. Ужасная ядовитая кровь. Вэнь Тян с удивлением уставился на Му Фена. Он чувствовал его ненависть и гнев. Словно Вэнь Тян был самым его злым врагом. «Ты меня с кем-то путаешь. Я тебя впервые вижу», — продолжил Вэнь Тян. Он вообще не помнил Му Фена. Аура Му Фена стала еще разъяреннее после слов Вэнь Тяна. Желание убивать становилось все сильнее. «Уходите», — тихо сказал Вэнь Тян. Сейчас ему было очень некомфортно. Ядовитая ци Му Фена уже вошла в его тело. Байлуи вдруг побледнела. Увидев это, желание убивать Байлу Джина стало еще сильнее, чем у Му Фена. «Руки прочь!» Вэнь Тян посмотрел на Байлуи и пришел в разъярение. Он почувствовал злой огонь в своем сердце. Он и правда не был знаком с Му Феном, а тот отравил невинных зрителей вокруг. Желание убивать, исходящее от ци Вэнь Тяна, стало еще сильнее, когда он заметил, что Байлуи тоже отравили. Он взмахнул рукой, и девочка рядом с Му Феном жалобно вскрикнула. «Если продолжишь, я убью ее на месте», — холодно сказал Вэнь Тян. «Разве я не велел тебе убираться прочь?» Му Фен перевел взгляд на девушку и сказал, а затем снова повернулся к Вэнь Тяну. «Ладно, не трогай ее, я убью лишь тебя. Уходите», — предупредил остальных Вэнь Тян. Остались лишенный Му Фен на своей бамбуковой кровати. Подул черный ветер. Кровь Вэнь Тяна забурлила. «Мандат крови», — понял Вэнь Тян. Его противник был невероятно силен. Му Фен взмыл в воздух и в следующую секунду вдруг порезал руку. Из раны потекла черная кровь. Ветер подхватил ее и понес к Вэнь Тяну. Вэнь Тян ощутил боль в глазах, вся его кожа начала жечь. Ему было невероятно больно. Его лимит крови был пробужден, а демоническая ци достигла небес. Все тело юноши окутала демоническая броня. Ужасная спиралевидная энергия собралась на его ладони, и он жестоко атаковал Му Фена отпечатком дракона. В воздухе появились воющие драконы. Взгляд Му Фена был все таким же холодным. Он выплюнул кровь в черную воронку ветра. Она окутала его кулак, и Му Фен атаковал прямо навстречу ладони Вэнь Тяна. Вэнь Тян отошел по своей воле. Тело его противника было целиком покрыто ядом. Ему нужно было быть осторожным. Энергия юаньфу забурлила в крови Вэнь Тяна, его лимит крови пришел в действие. Вдруг он понесся на Му Фена, вместо того, чтобы продолжать отступать. Его руки превратились в когти золотого дракона. Обе силы столкнулись, и их ладони встретились в воздухе. Му Фен выплюнул еще своей черной крови, а Вэнь Тян уклонился от нее. Сила ветра донесла несколько капель до руки Вэнь Тяна. Вэнь Тян тут же ощутил, как коррозия разъедает его кожу. Он поменялся в лице и стал отступать. Он сел на землю и в шоке уставился на Му Фена. Но Му Фену было не лучше. Он не ожидал от Вэнь Тяна такой силы. Кости в его руке хрустнули и сломались, все внутренние органы содрогнулись от удара. Его тело отбросило прочь, он жестоко ударился о землю. «Милый Фен», — девочка начала плакать, увидев его в таком состоянии. Она подбежала и обняла его, роняя слезы на лицо. «Вэнь Тян, Байлуи и остальные побежали к Вэнь Тяну. Он, Му Фен, 7-й в рейтинге небесной судьбы. Хоть он и не так хорош в бою, как остальные воины его уровня, его мастерство ядов превосходно», — с волнением произнес Байлу Джин. Вэнь Тян отравлен его ядовитой кровью. Черная ци циркулировала по всему телу Вэнь Тяна. «У нас с тобой не было конфликтов, я тебя даже не знаю. Зачем ты делаешь это?» Вэнь Тян не понимал, почему Му Фен его ненавидит. «Вэнь Тян, я относился к тебе, как к брату, а ты не только соблазнил мою сестру, но еще и убил ее, после того как изнасиловал», — завыл Му Фен. Вэнь Тян изменился в лице, он никогда не делал подобного, но Му Фен, похоже, не врал. «Что происходит? Я скажу лишь одно, Я тебя даже не знаю и никогда такого не делал. Вин Тян закрыл глаза. Его лицо было темным. Черная ци в его крови приближала его к границе между жизнью и смертью. Неизвестно, когда появилась Киньер, но ее лицо было бледным. Она смотрела на Вин Тяна. Я не знала. Она не думала, что от одного сражения Вин Тян окажется в такой опасности. Киньер, не вини себя. Вин Тян открыл глаза и улыбнулся, а затем вновь закрыл их. Фан Ли и Чу Ман взвыли от гнева. В их руках появились луки, они зарядили их стрелами. «Умри!» – зарычал Фан Ли. «Нет!» Девочка рядом с Му Феном встала на его защиту. «Пожалуйста, я умоляю вас, не убивайте его!» «Прочь!» – тяжело сказал Му Фен. Девочка плакала. «Даже если он умрет, я хочу, чтобы он умер вместе с правдой!» Фан Ли посмотрел на Му Фена и спросил. «Ты сказал, что все это сделал Вин Тян, когда это произошло, и где был ты сам?» Му Фен посмотрел на Фан Ли ледяным взглядом. Он молчал. Девочка всхлипнула. «Это произошло полгода назад, на континенте духа. Дядя Фен стал культивировать мастерство ядов только чтобы отомстить. Почему вы такие бессердечные? Твой друг так жесток, а ты помогаешь ему. Бред. Полгода назад мы все культивировали на лазурном континенте. Покинув его, мы отправились к небесной стеле, а затем прямиком в Гинкоу. Мы что, телепортировались? Хватит врать. Прочь, он должен умереть. Будешь стоять на пути и вместе с ним отправишься в ад», — гневно вскрикнул Фан Ли. «Это видели многие на лазурном континенте», — сказал Чу Ман. «Это невозможно», — прошептала девочка. «Я тоже могу быть свидетелем». Подошла Киньер. По ее ауре все поняли, что она не будет врать. «Как это возможно? Я столько дней с ним общался. Как я мог ошибиться и принять его за другого?» — с трудом проговорил Му Фен. «Он так долго шел сюда лишь ради мести. Яд в теле Вин Тяна добрался до горящей свечи, но яд не мог погасить ее. Она сама сжигала его, и глаза Вин Тяна зажигались. Его второй лимит крови даровал ему устойчивость к яду, он был спасен». Вин Тян облегченно вздохнул. Это было близко. Даже те, кто в рейтинге выше Му Фена, боялись его ядов. Никто не мог предугадать исход их битвы с ним. Глава 353. Клин клином. Чу Ман и Фан Ли не обратили внимания на слова Му Фена. Перепутал он или специально это сделал? Он должен умереть. «Прочь!» — зарычал Чу Ман девочке перед Му Феном. Стрела Фан Ли уже пронзила пространство. «Стойте!» — вдруг раздался голос Вин Тяна. Стрела тут же изменила траекторию. Фан Ли задумчиво смотрел на Вин Тяна. «Не убивайте его!» Глаза Вин Тяна плотно закрылись. Золотая кровь циркулировала по его телу, очищая его от ядовитой черной жидкости. Постепенно темный цвет его лица сменился на теплый. Вин Тян восстановился, он избавился от яда в крови, и он глубоко вдохнул и открыл глаза. Киньер не смогла сдержать улыбки. «Киньер, ты так мило, когда улыбаешься», — засмеялся Вин Тян. Девушка нахмурилась, но ничего не сказала. Вин Тян встал и пошел к Му Фену. Он был ошеломлен. Как так получилось, что Вин Тян выжил? «Ты уверен, что это я виновен в тех ужасных делах?» Вин Тян смотрел прямо на Му Фена, позволяя ему рассмотреть себя с ног до головы. «Что-то не так, это невозможно. Ты выглядишь так же, но твоя аура совсем иная, и твое тело тоже. Как такое возможно? Что происходит?» Му Фен побледнел и стал кашлять кровью. «Кроме лазурного континента я провел прошлый год здесь, на Гинкоу. Я не смог бы совершить того, в чем ты меня обвиняешь. Когда мы дрались, я даже не понял причину нашей вражды. Если ты не врешь, значит, кто-то другой притворился мной. Каков его уровень культивации? Я лишь немного дрался с ним, но он очень силен. Уровень, как и у меня, 9-й. Я всего на 7-м уровне Юаньфу. Шуруани, ты это знаешь и можешь подтвердить. Год назад я был на континенте Луны, и моя культивация равнялась еще даже не 5-му уровню Юаньфу». Вин Тян посмотрел на девушку рядом. Ранее она хотела отомстить ему, но сейчас поняла, что ей это не под силу. Она изменилась в лице, поняв, что Вин Тян заметил ее. «Му Фен, тебя обманули. Этот человек, может, и грязный ублюдок, но когда он держал меня в плену, то и пальцем не тронул». Подумав об этом, агония мелькнула на лице Му Фена. Тогда кто же его враг? Он использовал последнюю силу, чтобы рассеять свою ядовитую ци, и вся она тут же начала исходить от него. Его тело окутал яд. Увидев это, Все стали отступать подальше. Никто не думал, что Му Фэн до этого дойдет. Чтобы убить Вентина, он решил пожертвовать себя своему яду. «Дядя Фэн». Девочка побледнела, и она бросилась к нему. Вентян тут же окутал ее мощным щитом, ограничивающим ее движение. «Пойдешь дальше и умрешь. Если дядя Фэн умрет, то я с ним». Она зарыдала. «Прости его, он не такой монстр. Он лишь хотел отомстить за свою семью». Вентян вздохнул. Хоть Му Фэн и правда чуть не убил его, он не мог его винить. Но кто же такой жестокий довел их обоих до этого? Ведь это дело закончится со смертью либо Вентина, либо Му Фэна. Их хитрый враг все продумал. «Давай я осмотрю его за тебя». Вентян отдал девочку под опеку Байлу и пошел к Му Фэну. «Ты культивировал мастерство яда? Почему ты в таком состоянии сейчас?» — спросил его Вентян. «Я выбрал самое мощное искусство яда. Я не смогу рассеять яд из своего тела, я лишь сжимаю его временно», — слабым голосом сказал Му Фэн. «Я почти убил тебя. Мне не нужно прощение, но я не успокоюсь, пока жив тот мерзавец. Если ты хочешь узнать, кто он такой, то обещай, что убьешь его за меня. И не думай плохо о Люме, она невинный ангел. Я владею техниками, которые вернут каждой части тела воина активность и жизнь, но они очень опасны. Если не выдержишь, то умрешь. Хочешь, я попробую?» — серьезно посмотрел на него Вентян. «Жизнь и смерть дается небесами. Я почти умер, чего мне бояться?» — тихо сказал Му Фэн. Вентян сел перед ним и достал серебряные иглы. Одну из них он воткнул Му Фэну меж бровей, другую за уши, в виски, в грудь, руки. Вскоре тело Му Фэна задрожало. «Ты прав. Все определяют небеса, но если хочешь отомстить, то тебе надо выжить», — спокойно сказал Вентян. Он использовал искусство игл лимита, которому обучил его черный дядя. Оно раскрывало весь потенциал воина и помогало всем органам и крови войти в самое активное состояние. Вентян закончил и отошел. Му Фэн содрогался от боли. Иглы сверкали астральным светом, пуская в самые важные части его тела астральную энергию. «Дядя Фэн», — девочка всхлипнула. Туман из ядовитой ци стал распространяться далее. Боль была такой сильной, что любой предпочел бы скорее умереть. Но Му Фэн держался. Он истошно кричал, но в его глазах виднелась решимость. Он должен жить, он не может умереть, не найдя врага. Если он умрет, значит, меньше будет сильных противников за рейтинг. Это преимущество, говорила толпа. Аркх. Вдруг Му Фэн яростно зарычал. Ядовитая ци всосалась обратно в его тело. Его голова упала на бок. Он умер. Вентян подошел. Он чувствовал, что Му Фэн дышал. Он был жив. Вентян сел на корточки и положил руку на лоб Му Фэна, но тут же отдернул ее, потому что вся рука оказалась покрыта черной ци. Сердце Вентяна бешено билось. Кажется, ядовитая ци Му Фэна стала еще сильнее, чем ранее. Му Фэн открыл глаза. Холодным взглядом смерти он уставился на Вентяна. Он едва сумел подняться на ноги. Он встал и зашагал прочь. «Дядя Фэн». Люми побежала за ним. Вентян заметил, что на нее не действовал яд Му Фэна. Он выжил благодаря стальному сердцу и жажде отомстить. Он просто не мог умереть. Его силуэт постепенно отдалялся, и толпа стала расходиться. Никто и не думал, что в будущем этот юноша станет ядовитым монархом, внушающим страх в сердца других. Глава 354. Кто правит балом? Вентян молча смотрел вслед Му Фэну. Он понимал, что то, через что он прошел, навсегда изменило его темперамент и личность. Сейчас его сердце стало еще сильнее. Даже та ядовитая ци не смогла убить его. При введении другого яда, оба токсина дополнили друг друга и достигли баланса в его теле. Вентян посмотрел на Шуруани и улыбнулся. «Ян Фан тебя бросил?» «Нет», — стиснула она зубы. «Это я его бросила». Вентян кивнул. Его догадка была правильной. «Ранее ты делала все, чтобы убить меня, лишь поэтому я решил пленить тебя. Пусть наше разногласие закончится на этом, а если ты будешь создавать мне проблемы и вновь, то я гарантирую, что просто так не отпущу тебя», — сказал Вентян, а Фанли рассмеялся. «Осторожнее, не то я тебя поймаю и затащу в постель». Шуруани укусила губы и яростно глянула на толстяка. Она отвернулась и промолчала. Вентян более не обращал на нее внимания. Он прогулочным шагом пошел ко входу древнего королевства. Впереди 99 лазурных ступеней вели на священный путь, источая величественную ауру. Перед первой ступенью был девятисторонний гигантский барабан. В начале священного пути барабан должен воссоздать эхо 9 раз, и лишь тогда воин достоин драться за рейтинг небесной судьбы. По обоим сторонам ступеней были трибуны для зрителей. Священный путь был очень жесток. Лишь 360 культиваторов попадут в рейтинг небесной судьбы. Остальные умрут или будут тяжело ранены до такой степени, что пожалеют, что остались в живых. И из 360 воинов лишь лучшие 36 получат титул избранных небесами. Бесчисленные гении за последние 3 года. Вин Тян стоял там и смотрел на древние ступени. Он закрыл глаза и погрузился в медитативное состояние. Нежный ветер проносился мимо его ушей вместе с бесчисленными голосами. Далеко от них старик сказал юноше: «Сын, твой талант необычен. С твоей подготовкой эта битва принесет тебе бесчисленную славу». В другом месте юноша улыбнулся членам своего клана. «Отец, мать, дедушка, не волнуйтесь за меня, я сделаю все, что в моих силах». И девушка подбадривала своего старшего брата. «Брат, постарайся, так много красавиц полюбит тебя после этого». Фан Ли подошел к Вэнь Тяню. Он словно хотел что-то сказать. Он увидел, как Луа Хуан машет ему руками, показывая не мешать Вэнь Тяню. Чуман сел рядом с Вэнь Тянем и стал молча смотреть на древний путь. Луа Хуан красиво улыбалась, глядя на лицо своего любимого младшего брата. Она будет гордиться им, неважно, проиграет он или выиграет. Киньер тоже смотрела на Вэнь Тяня. В ее глазах блестел яркий свет, но неизвестно, о чем она думала. Она смотрела на него какое-то время, а затем покинула то место. Толпа постепенно увеличивалась. Все ждали начала битвы. Бесчисленные сцены мелькали у Вэнь Тяня перед глазами. Он чувствовал, что просидел здесь совсем немного, но по ощущениям целую вечность. 3 дня пролетели совсем незаметно. Он проснулся и ощутил нечто таинственное. Словно он коснулся чего-то, что распылилось по округе как дым. Он не мог ухватиться за него, сколько ни пытался. Многочисленные силуэты стали окружать древние ступени. Среди этих людей Вэнь Тянь увидел много знакомых. Например, Луа Хи из холла императора Пилу и лидера клана Ауин. Прибыли все силы Большой Ся. В центре группы сидели старейшины 9 лучших сил. Великого клана Солнца Чен, Небесной Секты, клана Ши, клана Ван, холла императора Пилу, клана Хуа, Секты Мастеров Меча, клана Ауин и Секты Небесного Демона. Все с уважением смотрели на одного старика. Он был во главе Небесной Секты. Звали его Старик Тянь Цзы. Старик Тянь Цзы был известен тем, что умел читать созвездия, видеть по ним удачу и судьбу Большой Ся. Он видел будущее. Он взмахнул руками, обращаясь к толпе впереди, с дружелюбной улыбкой на лице. Люди тут же разошлись, давая ему пройти. Но платформы были так плотно забиты, что когда они расступились, некоторых столкнуло вниз. Атмосфера стала очень торжественной. Все ждали, когда старик Тянь Цзы заговорит. Вэнь Тянь оглядел толпу, а затем снова посмотрел на старика. Ему было интересно, как реагируют невидимые силы. Все думали лишь об одном: кто станет первым во всей империи Большой Ся? Братик, постарайся. Луа Хуан подошла к Вэнь Тяню и обняла его, а затем ушла с платформы. Байлу и обняла своего брата Байлу Джина, а затем подошла обнять Вэнь Тяня. Юноша был ошеломлен такой внезапной любовью. «Я буду ждать твое имя среди 3 лучших», — прошептала она и ушла вместе с Луа Хуан. Вэнь Тянь, Куаншин, Байлу Джин, Чуман и Фан Ли стояли все вместе, но никто на них внимания не обращал. Они были довольно неизвестными здесь. К тому же, вокруг были одни лишь гении из разных уголков империи Большой Ся, а Мокинчин своим прекрасным лицом привлекала внимание отовсюду. Она была недалеко от группы Вэнь Тяня. Жан Чен шел прямо за ней, его глаза зло блеснули, когда он посмотрел на Вэнь Тяня и его друзей. Луа Хи в воздухе глянула на юношу также. Она нахмурилась. «Эта девушка так прекрасна!» Толпа вздыхала, увидев Мокинчин. «Кто она такая?» «Это Мокинчин из холла императора Пилу. Слухи не врут, даже Хуа Тэксу положил на нее глаз, а позади нее идет Жан Чен. Он культивирует какую-то очень мощную технику. Он точно попадет в 10 лучших, и даже поднимется до 3. Наконец все прибыли, а участники встали на отдельное место. Старик Тянь Цзы посмотрел на участников и медленно сказал: «Несколько тысяч лет назад на этом самом месте пала древняя Большая Ся, и империя разделилась на 9 частей. Несмотря на это, древнее королевство делает все возможное, чтобы вернуть себе удачу, судьбу и Ци Большой Ся. Поэтому каждые 3 года все талантливые гении собираются здесь и идут к древнему королевству. Битва будет выиграна сильнейшими, которые попадут в рейтинг небесной судьбы. Я слежу за судьбой Большой Ся. Мы найдем такого, кто сумеет объединить все 9 частей и вернуть нам былое величие. Кто среди вас станет будущим империей Большой Ся?»